что выдержу все. Руки нежные меня сокрушили, и лишь Бога увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. И моя гордыня боролась с любовью, открыла Господу сердце свое, и Господь, мастер чудный, великий, сокрушил. И лишь в руках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. Старый мой сосуд сокрушен и разрушен, новое творение в руках я его. Мой сосуд ты наполнил елеем, славлю чудное имя твое. Руки нежные меня сокрушили, и лишь мука в увидел я, прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно.